Глава 7. Кирилл. «Ура!» — восторгается мелкая, прилипая лицом к панорамному окну во всю стену гостиной. «Клавсивла!» — бормочет она с плющенными о стекло губами. «Конечно, красиво. Сам место для личного домика выбирал. Его поставили на небольшом холмике, поодаль от базы, среди высоких сосен. Отсюда открывается вид на лежащие ниже корпуса и остальную инфраструктуру, причудливые заснеженные склоны, долину далеко внизу и горы, возвышающиеся за ней. Пришлось завернуть сначала домой. Становилось совсем уж холодно в замерзшей одежде. Девочка не возражала, по-моему, она и про еду забыла. Быстро переодевшись, подхватываю Вику на руки. Так быстрее дойдем. Та не против. «На шею сажай!» — командует она. «Мне несложно». «Круто!» — восклицает Вика, когда оказывается на моих плечах. «Я никогда еще не ездила на шее!» Я пока не знаю, как относиться к этой малышке. Когда возникло подозрение, что девочка может быть моей дочкой, появилось желание сделать ей больше чего-то приятного. А если не моя? Она все же призналась, сколько ей лет и когда день рождения. Сначала не хотела выдавать явки и пароли, пришлось жестко надавить. Сказать, что мой хакер взломает систему и выяснит все ее секреты. Все-все. До одного. Даже какой мальчик в садике ей нравится. Вика снова объявила, что я вру. Но все же угроза сыграла свою роль. Девочке пришлось выдать один секрет, чтобы не раскрыл другие. И я посчитал. Спасибо интернету. По моим прикидкам, когда Юля объявила, что уходит к другому, а потом ее батя угрожал мне расправой, если не отстану от дочурки, девушка была уже как месяц беременной. Либо Вика родилась недоношенной. В итоге я все равно скинул задание своему хакеру, в смысле Светочке, начальнице отдела кадров. Что хочешь и про кого хочешь нароет, особенно если это интересные сплетни. Вот пусть все и выяснит про Юлю. Обобщит с тем, что есть в личном деле на сотрудника, и перешлет мне. Хочу знать про нее все: что, где, когда, за кем была замужем или сколькими, и сколько здоровых черных мешков для трупов заказывать. Не, последнее все же лишнее, а может, и нет. Между трех ресторанов Вика выбирает тот, который обустроен под основную массу посетителей. Сразу как слышит, что там шведский стол, и можно самой набирать еду. «Наггетсы!» Мелкая, как безумная, бросается к крайнему столу. И зачем ей шведский стол с большим выбором блюд, когда она хочет лишь наггетсы и картофель фри? Можно было и в обычном ресторане это заказать. Там людей поменьше. А тут очень людно, несмотря на то, что курорт только недавно открыл свои двери после перестройки. Девушки и женщины мило улыбаются мне, когда видят, что я хожу с собачкой следом за девочкой с подносом в руках, куда та командует, что и в каких количествах накладывать. Если не считать наггетсов и картофеля фри, это все различные кремовые пирожные и тортики. «У тебя жопа слипнется!» — звонко смеется мальчик неподалеку, один из тех, что строил цитадель из рыхлого снега. Он пялится на Вику, лыбится и, не глядя, наваливает вареную сгущенку на один единственный пончик. Много так наваливает, с неплохой такой горочкой. На два десятка пончиков хватит. «Миша!» — краснеет рядом с ним девушка. «Ну разве так можно? Это невежливо!» «Ну, мам!» — морщит тот лицо, словно кислое съел. «Она...» — снова хочет что-то сказать про Вику, но та опережает. Гордо задрав подбородок, фыркает, перекидывает прядь волос через плечо и пренебрежительно бросает мальчику. «А ты козявкой подавишься!» И ледоколом, выставив перед собой тарелку с кремом, чешет к столику у окна. Глаза у мамы мальчика становятся размером с блюдца, а мальчик, зло глядя на девочку, уже накладывает сгущенку мимо пончика, мимо тарелки, маме на туфли. В этот момент ко мне подходит маленькая девчушка, помладше Вики. Она до этого долго наблюдала за тем, как я по команде мелкой все накладываю и накладываю разные сладости. Девочке рост не позволяет достать самой, а родителей или других взрослых рядом с ней не наблюдаю. Малявка подставляет широкую тарелку и командует. «Мне тоже тортик, того и того!» Фига мелкие оборзели. Мы в их возрасте намного скромнее были. Наверное. Пока решаю, куда мне деть поднос в моих руках, как возвращается Вика. Хватает меня за рукав и тянет. А малявки сердито бросает. «Ищи своего доброго дядю!» Смотрю на довольного и пихающего в себя пирожное ребенка и размышляю. Каковы шансы, что это все-таки моя дочка? В принципе, большие. И что из этого следует? Да хрен его знает. О детях ни разу не задумывался. Вообще не представлял, что они у меня будут. Режим жизни такой, что не до них. Это здесь меня особо не дергают. Всем сказал, что отпуск, и меня нельзя беспокоить. Иначе в лес в мешках вывезу. Все прониклись и не беспокоят. Почти. Дочка, дочка, дочка. И тест на отцовство тут не сделаешь. В ближайшем городе такой услуги точно нет. Мне очень хочется поговорить с Юлей, но сейчас никак. У нее высокая температура, и она себя плохо чувствует. А я боюсь не сдержаться. Вдруг из-за моей резкости ей хуже станет. «Чё сидишь? Пойдем рыбок смотреть!» Выдергивает из размышлений Вика. «Каких еще рыбок?» «Ну там, куда ты маму сначала отнес?» Продолжает тянуть меня девочка. «Там рыбки красивые были. Я видела, но не успела посмотреть. Маму понесли в другой дом». «Это она про аквариумы в спа?» Мелкая легко пользуется тем, что я нахожусь в некой прострации из-за попытки осознания всех новостей. Мне сейчас вообще фиолетово, где сидеть и думать. Вернее, тупить, так как мысли в нормальную структуру укладываться не желают. К рыбкам, значит, к рыбкам. «Вау!» — восклицает Вика, добравшись до террариума, что прятался за стойками аквариумов. «Черепаха! Огромная!» Подбегает ко мне, сидящему на диванчике напротив, одной рукой тянет, чтобы я встал, и тоже пялился на чудо-юдо. Во второй она держит пластиковый стаканчик с водой из кулера, бегает к нему, не переставая. Думаю, выпьет этот и отнять уже. Тут из двери неподалеку появляется Жанна. Ее лицо полностью вымазано чем-то зеленым, глаза только не испачканы. Она с удивлением смотрит на сцену, где меня тащит к террариуму какая-то девочка. Подходит ближе и спрашивает, что тут происходит? Вика оборачивается к Жанне и... «А, кикимора!» С громким визгом плещет водой из стаканчика в лицо Жанне и убегает прятаться за моей штаниной.